резонно заметил Вовка Говоров, электрик. Он был курносый, белобрысый, веснущатый и вместе с тем очень милый. То, что он сказал, было правдой. Мы все как-то сжились за это время. Вместе работали, вместе ели, вместе отдыхали. Не то, что на «Дельфине». Там для экипажа корабля была своя столовая, а научные работники ели в кают-компании. Я знала, что и Шурыга будет по нас скучать, и не скоро живется с новой командой, чужим капитаном. После обеда на остров Мун обрушилось целое нашествие. Наверное, с «Дельфина» были спущены все шлюпки. Они подходили одна за другой, подвозя доски, ящики, тюки, бочки и людей, молодых с бородами и пожилых, гладко выбритых. Первым долгом они бежали смотреть и фотографировать Асоль, гордо стоящую за добрый километр от кромки воды. Затем перетащили к Асоль грузы и накрыли их брезентом. Потом принялись ставить для себя утепленные палатки, выбирая места повыше. Мальшит и Дружников уехали на одной из своих шлюпок, захватив с собой капитана Ичу и Барабаша. Иннокентий предложил мне пройтись. С момента приземления на остров Мун впервые мне так просто предложили прогуляться, словно по Красной площади или по нашему Комсомольскому проспекту. Мы спустились по штормтрапу и направились в сторону, противоположную кладбищу, где я еще не успела побывать. Уходя, я оглянулась. На палубу вышел Сережа и расстроенно смотрел нам вслед. У меня невольно сжалось сердце. Теперь-то я понимала, каково ему. Я была хотела помахать рукой, но сообразила, что он может воспринять это как насмешку. И я была рада, что Иннокентий не взял меня под руку, пока мы не скрылись за скалами. Теперь, когда я уже понимала, что останусь работать на острове Мун, я с каким-то острым и грустным любопытством смотрела вокруг. Дикий и мрачный остров. Но было в нем что-то величественное. Скалы сложены серым мрамором, пронизанным черными полосами. Мыс, ограничивающий бухту с северо-запада, круто обрывался к синей воде. Мы шли террасой, по которой журча текли ручьи, прозрачные и холодные. По скользким камням мы перешли ручей и увидели подъем к вершине острова, который можно было одолеть. Мы улыбнулись друг другу и, не сговариваясь, стали карабкаться вверх. Лезли мы больше часа, но зато какой вид! Остров действительно напоминал серп луны на огромном и глубоком, как небо, океане. А над нами громоздились к самым облакам уже совсем неприступные утесы. Каменные уступы сплошь пестрели черным и белым. Чайки, кайры, топорки, бакланы. Птичье население при виде нас поднялось в воздух. Они так пронзительно кричали и хлопали крыльями, что чуть не оглушили нас. В глазах заря била, замельтешила, я со смехом ухватилась за Иннокентия. Только кайры хладнокровно остались на своих местах. В черных сюртуках и ослепительно белых манишках они походили на важных господ с торжественного банкета. Это был птичий базар, который я так мечтала увидеть, живя в Москве. Мы спустились немного ниже, и потревоженные птицы постепенно успокоились. Дул ветер с юга. Мне стало жарко. Я сняла шерстяную косынку и расстегнула пальто. Иннокентий смотрел на меня и счастливо улыбался. Он тоже снял свою куртку и остался в пестром джемпере, а куртку расстелил на камень, и мы на нее сели. «Как хорошо!» — вздохнула я, оборачиваясь к нему. Мы обнялись и некоторое время сидели молча. Собственно, не сидели, а целовались. Но я почувствовала, что он хочет мне что-то сказать и не знает, как начать, не решается. «Рассказывай же, пригласили тебя на дельфин».